среди океанских бескрайних просторов плывет на корыте большом деревянном. Толпа распиздяев тупых и небритых, то отморозки морские пираты. Их капитан с костылем вместо хуя, рот самокатный в каюте хуячит. А на плече на его волосатом сидит попугай с недовольным еблищем. Плывут по морям они долго и нудно. Неделю назад опустили все трюмы. И чтобы не сдохнуть от голодухи, пришлось им захавать двух негров кубатых. Двух негров кубатых. Двух негров кубатых. Двух негров кубатых с кудрявою шелкой. Наблюдатель, привязанный к мачте, катер увидел в бинокль без стекол. То были туристы, крутые ребята, ловили креветок, они в синих масках. Не знали они, что плывет по их душу пиздец деревянный с большой черной тряпкой, что гордо зовется пиратским, блять, флагом. И разбивается ветром над морем. На абордаж капитан пробуровил и ткнул сапогом за прыщавого юнгу. И вмиг отморозки вонючей толпою кинулись грабить прогулочный катер. Туристы крутые бросили ласты, креветки и мазки. И на утек по воде побежали, от страха пуская бульбашки из плава. Пираты, довольные крупной добычей, начали грабить несчастное судно. А заодно по пути уплетали запасы провизии, хоре дури. Вытащив с катера весь алюминий, они также сперли все лампочки нахер. И громко хорланя пиратскую песню, поплыли в ближайший приемник металла. Двух негров кубатых, двух негров кубатых, двух негров кубатых с кудрявою шелкой. Из-за того, что их всех беспощадно резко накрыла дрянная хвороба, срачка пердёжная с жидким поносом. Не знали пираты, что гады-туристы руки не мыли после гальюна. И заразили поносной холерой все бутерброды, что съели пираты. Мораль этой песни проста и понятна: чтобы не гадить по носам ебучим, идите на рынок и срочно купите 2 килограмма душистого мыла. Двух негров кубатых, двух негров кубатых, двух негров кубатых с кудрявою шелкой. Дорогие товарищи, я жених, я жених, я же нихуя не понимаю.